Пётр Столыпин. Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 апреля 14 по старому стилю 1862 года в Дрездене, куда ездила к родным его мать. Русский политик, с 1906 года министр внутренних дел, затем премьер-министр России, автор ряда реформ. Столыпина часто вспоминают как автора аграрной реформы. По его замыслу, извечная земельная проблема России, почти вся территория которой находится в зоне рискованного земледелия, должна была быть решена мирно и постепенно. В мае 1907 года Столыпин произнес перед членами Второй Государственной Думы, посвященную крестьянскому вопросу, речь, в которой прозвучали идеи, частично затем воплотившиеся. Крестьянам предоставили возможность свободно выходить из общины и получать возделываемую землю в наследуемую собственность. Тысячи крестьянских семей переселялись в Сибирь, где плотность населения была в десятки раз ниже, чем в перенаселенных западных губерниях Российской империи. Специально созданный банк сужал крестьянам деньги для выкупа земель. Однако, вопреки замыслу реформаторов, зажиточные крестьяне чаще выходили из общины, чем бедняки. Пятая часть крестьян, получивших государственные суды, разорилась. Значительная часть переселенцев вернулась в родные края. Для реализации реформ был создан гигантский чиновничий аппарат. Казна затратила огромные средства. Реформа провалилась. И не просто провалилась. Ее негативные последствия сказываются до сих пор. Но не только аграрной реформой запомнился Столыпин. Многим известны выражения «столыпинская реакция» и «столыпинский галстук». В 1905 году в России начались крестьянские волнения, отголоски которых проникли и в города. Непрерывная череда террористических актов уносила жизни высоких государственных чиновников. На самого Столыпина было совершено 11 покушений. Во время одного из них были ранены его дети, погибли посетители его канцелярии. К тому времени он занимал посты министра внутренних дел и председателя Совета министров. Немедленно после этого покушения в России был принят указ о военно-полевых судах, в которых дела рассматривали за 48 часов, а приговор приводился в исполнение в 24 часа. За первые полгода действия этого указа было вынесено более 1000 смертных приговоров предполагаемым зачинщикам волнений и участникам подготовки терактов. С 1907 по 1909 год были осуждены по делам политическим 26 281 человек. Из них 5086 приговорены к смертной казни. В течение 1907-1909 годов не было дня без смертных приговоров. Тысячи погибли в тюрьмах, не дождавшись судебного разбирательства. Арестованных было так много, что их не могли вместить тюрьмы. К имеющимся каторжным тюрьмам Москвы, Петербурга, Пскова и Смоленска правительством были специально отстроены Орловский каторжный централ и Шлиссельбургская тюрьма. Политические оппоненты стали называть Столыпина «вешателем», а виселицы, усеявшие всю страну, «столыпинскими галстуками». Губернаторы получили прямую директиву Столыпина — меньше арестовывать, больше стрелять. Одесский же генерал-губернатор доносил Столыпину, что казни через расстрел производят неблагоприятное впечатление на войска. Поэтому он попросил об отпуске средств на оплату палачей и сооружение виселиц для казней через повешение вместо расстрела. В 1911 году жизнь Столыпина оборвал террорист Багров, выстрелив в министра в здании театра в Киеве, где Петр Аркадьевич и члены царской семьи присутствовали на премьере. Очевидцы говорили, что раненый Столыпин отчетливо произнес: «Рад умереть за царя». Позднее оказалось, что Багров был тайным агентом полиции. Сам Столыпин предсказывал, что его убьют, и убьют при содействии его же охраны. Так и случилось. Нужно сказать, что к этому времени он уже впал в немилость у императора, и в его смерти были заинтересованы не только и не столько революционеры, сколько его же коллеги по государственной службе. В завещании Столыпина, написанном задолго до смерти, было сказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». Указание Столыпина было исполнено. и местом захоронения была выбрана Киево-Печерская лавра. Надгробие с могилы Столыпина в начале 1960-х годов было снято и долгие годы хранилось в колокольне на Дальних Пещерах. Место могилы было заасфальтировано. Надгробие восстановлено на прежнем месте в 1989 году. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы. Для того, чтобы воспользоваться этими благами, ведь нужна известная, хотя бы самая малая доля состоятельности. Мне вспомнились слова нашего великого писателя Достоевского, что деньги – это чеканенная свобода. Поэтому правительство не могло не идти навстречу, не могло не дать удовлетворение тому врожденному у каждого человека, поэтому и у нашего крестьянина, чувству личной собственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека. Ни беспорядочная раздача земель, ни успокоение бунта подачками. Бунт погашается силою, а признание неприкосновенности частной собственности и, как следствие отсюда вытекающее создание мелкой личной земельной собственности – вот задачи, осуществление которых правительство считало и считает вопросом бытия русской державы. Народы забывают иногда о своих национальных задачах. Но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права, и когда надлежит выбирать между целостью теории и целостью Отечества. Верховная власть является хранительницей идеи русского государства. Она олицетворяет собой ее силу и цельность. И если быть России, то лишь при усилии всех сынов ее охранять, оберегать эту власть, сковавшую Россию и оберегающую ее от распада. Самодержавие московских царей не походит на самодержавие Петра, точно так же, как и самодержавие Петра не походит на самодержавие Екатерины II и царя-освободителя. Ведь русское государство росло, развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ним, конечно, видоизменялась и развивалась и верховная царская власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок. Пусть расцветет наш родной, русский цвет. Пусть он расцветет и развернется под влиянием взаимодействия верховной власти и дарованного ею нового представительного строя. Власть не может считаться целью. Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка. Поэтому, осуждая всемерно произвол и самовластие, нельзя не считать опасным безвластие правительства. Не нужно забывать, что бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. Правительство – аппарат власти, опирающийся на законы. Отсюда ясно, что министр должен и будет требовать от чинов министерства осмотрительности, осторожности и справедливости, но также твердого исполнения своего долга и закона. Я предвижу возражение, что существующие законы настолько несовершенны, что всякое их применение может вызвать только ропот. Мне рисуется волшебный круг, из которого выход, по-моему, такой. Применять существующие законы до создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы отдельных лиц. Нельзя сказать часовому: «У тебя старое кремниевое ружье. Употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних. Брось ружье». На это честный часовой ответит: «Покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым». Наш орел – наследие Византии, орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью. Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. Неудачная для нас война вызывает необходимость крупных затрат на возрождение нашей армии и флота. Как бы ни было велико наше стремление к миру, как бы громадна ни была потребность страны в успокоении, но если мы хотим сохранить наше военное могущество, ограждая вместе с тем самые достоинства нашей Родины, и не согласны на утрату принадлежащего нам по праву места среди великих держав, то нам не придется отступить перед необходимостью затрат, которым нас обязывает все великое прошлое России. Область правительственной власти есть область действий. Когда полководец на поле сражения видит, что бой проигран, он должен сосредоточиться на том, чтобы собрать свои расстроенные силы, объединить их в одно целое. Точно так же и правительство после катастрофы находится несколько в ином положении, чем общество и общественное представительство. Оно не может всецело поддаться чувству возмущения. Оно не может исключительно искать виновных. Оно должно объединить свои силы и стараться восстановить разрушенное. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. России необходим такой флот, который в каждую данную минуту мог бы сразиться с флотом, стоящим на уровне новейших научных требований. Если этого не будет, если флот у России будет другой, то он будет только вреден, так как неминуемо станет добычей нападающих. Правительство должно избегать лишних слов. Но есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти – неуклонная приверженность к русским историческим началам в противовес беспочвенному социализму. Это желание, это страстное желание обновить, просветить и возвеличить Родину в противность тем людям, которые хотят ее распада. В деле воссоздания нашего морского могущества, нашей морской мощи, может быть только один лозунг, один пароль, и этот пароль – вперед!